Но жажда свободы пересиливала, и он без всяких колебаний сказал: «Мне нужна помощь, ваша светлость». «Чтобы сочинять музыку?» Колорадо улыбнулся собственной шутке. А вместе с ним его камердинер, лакей и граф Арко. Один лишь Вольфганг остался серьезным. «Чтобы улучшить мое положение, ваша светлость», — сказал он. «Об этом говорится в прошении». Колорадо взял прошение, подумав: «Какие ужасные манеры!» Он не согласился бы дать этому наглецу аудиенцию, если бы не приезд Иосифа. Придется заказать для него что-нибудь, поскольку Габсбурги благоволили к Моцартам, и император, кроме того, воображал себя знатоком музыки. Не читая прошения, Колорадо приказал: «Изложите ваше дело». «Это касается отпуска, ваша светлость. Прошу вас рассмотреть прошение. Я мало зарабатываю и не могу жить на свое жалование. Вы были ребенком, когда я назначил вас концертмейстером. Да и сейчас еще слишком молоды». «Ваша светлость, ребенком я зарабатывал достаточно. Концертное турне помогло бы мне заработать немало». «Вы принесли ноты фортепианного концерта?» «Да, ваша светлость». «Дайте». Вольфганг неохотно подал партитуру Колорадо. «Что это значит? Вы посвятили его мадемуазель женом? Она же заплатила за него, ваша светлость». «Но вы сочинили концерт, находясь у меня на службе». «Ваша светлость, я не могу отказываться от заказов. Не могу сидеть на шее у отца. Я должен сам зарабатывать». «Ваше сочинение следовало бы уничтожить». Колорадо сделал вид, будто собирается порвать ноты и швырнуть в камин. Но Вольфганг в ужасе подался вперед, чтобы остановить Колорадо, пусть даже силой, хотя это могло стоить ему жизни. Персона князя-архиепископа считалась неприкосновенной. Граф Арко преградил ему путь, шепнув: «Ради бога, не злите его больше». Вольфганг отступил назад, ведь Колорадо при желании может бросить его в темницу крепости Гогензальцбург, такую тесную, что там невозможно ни сесть, ни лечь, и узник выходил оттуда горбуном, если вообще выходил. С трудом овладев собой, Вольфганг сказал: «Если вашей светлости нравится мой фортепианный концерт, я сочту за честь сочинить для вас новый». «Но этот вы мне не отдадите, ваша светлость. Я обещал его мадемуазель женом». Их взгляды встретились. Вольфганг не опустил глаз, и Колорадо, по-видимому, решил не настаивать. «Дорого досталась мне эта победа», — подумал Вольфганг, когда архиепископ отдал ему ноты со словами: «В следующий раз не ждите от меня снисходительности». Вольфганга словно вернули к жизни. Он прижал к груди дорогую ему партитуру концерта и тут же дал себе клятву немедленно отнести ее к переписчику. Пусть даже придется потратить все полученные от мадемуазель женом деньги. «Благодарю вас, ваша светлость». «Многие музыканты готовы служить мне получше вас, Моцарт». «Значит, вы не возражаете дать мне отпуск, ваша светлость?» «Из-за музыки вы совсем потеряли рассудок», — презрительно заметил Колорадо. «Ваша светлость, умоляю вас рассмотреть мое прошение». «Я его уже рассмотрел». «Вы его даже не прочли!» — воскликнул Вольфганг. «И не надо!» — высокомерно объявил Колорадо. «Я знаю, о чем там говорится». «Значит, ваша светлость, вы разрешаете?» «Я вам разрешаю подготовить застольную музыку к приезду в Зальцбург Его Величества Иосифа II». «А может быть, фортепианный концерт, ваша светлость?» — не удержался Вольфганг. «Кто же его исполнит?» «Я». «Нет. Вам не хватает блеска в игре. Сочините-ка лучше несколько коротких и простых дивертисментов. Нам предстоит многое обсудить с императором. Музыка не должна быть слишком громкой». «Значит, мы с отцом можем получить отпуск, ваша светлость?» — настаивал Вольфганг. «Ваш отец, по-видимому, вообразил себя импресарио. Ему прекрасно удалась эта роль, когда мы с ним ездили в турне, ваша светлость. Вы тогда были ребенком, диковинкой. С тех пор многое переменилось. Вы мне плохо служите, но я не могу позволить моим музыкантам бродить по свету как нищим». «Ваша светлость, 3 года назад, когда мы просили вашего позволения посетить Вену,